Глава 4. Как я и просила, новый день принес новые впечатления. Вот только они оказались не очень приятными. Старичок, как и обещал, довез нас до академии, возле которой я сейчас и стою, все еще не веря увиденному. «Это точно она?» — кажется, переспрашиваю в третий раз, так как эти руины ну никак не тянут на магическую академию. Скорее, это заброшенное здание, расположенное в заросшем парке. В нем 3 этажа, и оно выглядит так, словно здесь случился пожар. Часть стен покрыты пеплом, другие заросли плющом. Небольшие окошки до того грязные, что даже не видно, есть ли кто-то внутри или нет. Левое крыло и вовсе частично разобрано, или его так и не достроили. Под стать постройке вокруг полно засохших деревьев и кустарников. Да здесь даже трава жухлая, а ведь на дворе еще лето. Местечко больше смахивает на кладбище. «Понимаю ваше удивление, но это и правда. Мам-32. Раньше здесь было лучше, но потом совет города решил, что деньгами школы должен распоряжаться он. Ведь именно город поставляет учащимся продукты. Тогда-то глава нашего городка и прикарманил денежки», — тихо объясняет старичок и даже оглядывается, чтобы его, не дай бог, никто не услышал. «Да тут и так ясно, что воруют, куда только проверяющие смотрят. А им видно за то, что они глазки отводят, тоже доплачивают. Но вы сильно не переживайте, тут есть что покушать, да и поспать местечко найдется. Учащихся от силы человек 10. Насколько я знаю, первый этаж жилой. А на втором, видимо, жить опасно. Кошмар. Да тут не жить, выживать придется. О, новенькие, и целых 2. Кажется, в этом году будет больше всего поступивших». Раздается счастливый женский голос сзади. Обернувшись, вижу довольно милую девушку в сером сарафане в пол и в блузке болотного цвета, застегнутой под самый подбородок. Надеюсь, это не форма. «Привет, я Мора. Живу в городке и в этом году тоже поступила», — радостно сообщает это счастливое чудо с золотистыми локонами. «А девушка-то красивая. Простоватая, но зато вон как задорно улыбается. Тело подтянутое, фигуристое, руки в мозолях и местами в синяках, волосы собраны в косу, которая растрепалась. Ни грамма косметики на личике, отсутствуют и любые украшения. Даже колечка на пальчике нет. Типичная работящая лошадка, каких в поле много. Ого, я помню и это. Так мы еще не поступили, только приехали. Ой, смешные какие! Если приехали, значит, уже поступили. Нас в этом году, кстати, будет 4. Правда, здорово? Так много! Много? Это она серьезно? Стараясь не показывать своего шока, смотрю на Кайла, который тихо хихикает, зажмурившись. «Мора, а сколько вообще здесь учащихся? Есть старшие курсы? И мне интересно, где они живут». «Конечно, есть второкурсники. Их 3. И 3-курсники, их 2. Лентяи, в общем». «Почему лентяи?» «Так все выучить можно за год, а они в школе уже 2 года живут». «А ничего, что программа рассчитана на 7 лет. А тут ее за год вмещают в умы. Гении, что ли?» «Точно лентяи, аж 3 года учатся. Слушай, а где они живут? Здесь?» И киваю на побитое здание. «Конечно, на 1-м этаже. Вообще, это здание не развалилось, потому что его птицы засрали». От этой фразы у меня даже мысли из головы вылетают. «Ты шутишь? Подожди, а магия?» «Какая? И нет, я серьезно. Школа не развалилась только потому, что на говне держится. Запашок, конечно, там тот еще, но через месяц-другой привыкаешь». Мысль вернуться к нежеланному жениху неожиданно становится приятнее. «Пойдем, я познакомлю вас с директором. Он, кстати, и преподает здесь почти все предметы. Есть еще пара учителей, но они приедут завтра. Учебный год начнется только через 3 дня. Объясняет это златовласое чудо и, не стесняясь, хватает меня за руку и буквально тащит внутрь. Сопротивляться не решаюсь и иду за нашим экскурсоводом. Думала, крыша рухнет, когда я открыла скрипучую дверь. Но нет. Все оказалось не так страшно, но ходить нужно осторожно. Деревянный пол местами разрушен, там и тут зияют большие дырки. Стены серые с облезлой краской желтого цвета. Штор нет совсем, а окна, как я и думала, не мыли лет 10. И по всему пустому коридору летает странный запашок. «А здесь всегда так мрачно?» — спрашиваю девушку, которая продолжает тащить меня вглубь здания. «Так уберемся и нормально станет. Я уже думала, одной придется все драить, а тут вы...» «Я должна все это убирать?» От шока я даже замираю. «А кто еще? Нам ведь здесь учиться. Кстати, у нас общая комната. Будем жить дружной компанией». Позитив из нее так и прет. Даже страшно. «Ты хотела сказать, будем подружками?» «И подружками тоже, но он-то на девочку не тянет, так что будет у нас дружная компания». И кивает на Кайла, который сбивается с шага. «А я тут при чем?» «Я же сказала, у нас общая спальня. Единственная последняя чистая комната. Ты не бойся, я не из стеснительных». Все, это занавес. Чем я думала, когда выбирала эту школу? Точно не мозгами. «Я не буду спать в спальне с девушками». «Ну, либо с нами, либо на улице. Есть, конечно, второй этаж, но туда я даже подниматься боюсь. Говорят, там обитают привидения», — шепчет, склоняясь, словно рассказывает нам великую тайну. «Пыли там много, а не привидений. Это тоже. И, кстати, мы пришли». Девушка спокойно стучится в деревянную дверь, которая выглядит лучше других, а потом, не дожидаясь ответа, открывает ее. «Директор Салан, новенькие пришли!» — радостно восклицает Мора, заходя в кабинет. «Я ожидала увидеть дряхлого старика или мужчину в годах, очень похожего на эту школу, но за столом сидит мужчина лет 40. Симпатичный брюнет с длинной косой, перекинутой через плечо. Лицо аристократически красивое, а какие завораживающие голубые глаза!» «Мора, я ведь просил стучать, а не сразу врываться!» Устало произносит мужчина, поднимаясь, и я оцениваю и его высокий рост, и накачанное тело. Одет директор в черные зауженные штаны и в белую широкую рубашку с длинными рукавами. Хоть одежда и кажется простой, я подмечаю дорогую и заговоренную ткань. Она явно не мнется и не морается. Брюки вовсе из редкого зверька, который обитает даже не в наших землях. А один ремень из кожи змееносца стоит, как мои платья. А они дорогие. Интересно, как это чудо согрешило, что его сослали сюда? «Так я постучала. Ну или думала, что сделала это. В общем, вот», — говорит торжественно и отходит в сторону. Теперь я ловлю на себе очень пристальный взгляд голубых глаз. Думаю, директор сразу понимает, что я не крестьянка. Ведь, несмотря на простоту моего темно-синего платья, оно пошито по последней моде и тоже сделано из зачарованной ткани. А еще наряд расшит серебряной нитью как на груди, так и по пышному подолу. Волосы собраны в пучок и заколоты отнюдь не железками. И шпильки на голове тоже сделаны не из стекляшек. Да и осанкой я отличаюсь от той же Моры, которая, сутулясь, стоит у стенки и грызет ногти. Аристократические корни явно дают о себе знать. Кайл тоже не выглядит простачком, хотя я не знаю, кто он. Но если сравнивать директора и моего друга, то они примерно одного уровня. Неужели мой попутчик тоже аристократ? «Что ж, я приятно удивлен таким ученикам. Заполните анкеты и можете заселяться». Директор с усмешкой подзывает нас к столу и, достав два листа, кладет их перед нами. Я быстро пробегаю взглядом по вопросам. Имя, магия, что хотела бы получить от Академии. Также нужно написать, что я умею. Тут выходит минутная заминка, но я быстро вспоминаю названия заклинаний и записываю их. Кайл тоже пишет довольно долго, что-то зачеркивает и исправляет, поглядывая на меня. Через 10 минут мы отдаем листки красавчику-директору, и тот, быстро прочитав их, удивленно смотрит на нас. «А, простите за вопрос, но зачем вы пришли к нам? С такими знаниями вам прямая дорога на третий курс Имперской академии». «Ого! Да я, оказывается, умная. Сама-то я себя оценить не могу, а со стороны вон как получается. Но в Имперскую мне, видимо, нельзя, иначе я бы туда и направилась. Для чего-то я шла именно сюда. Нужно только вспомнить, зачем. А я бедная. Денег на столицу не хватило. А вы что, отказываетесь от нас?» «Нет, в кои-то веки будет весело. Поздравляю, вы приняты. Мора проводит вас в комнату». Уже встаю, но вспоминаю один момент. «А у вас точно нет еще комнаты, все же Кайл — мужчина?» «Ну почему же? Весь второй этаж пустует. Выбирайте любую». Шутник. Хотя, наверное, без юмора в этом месте выжить тяжело. «Спасибо за ваше радушие. Пойдем располагаться. Кстати, а когда начнутся занятия?» «Через 3 дня. Не бойтесь, я вам сообщу», — уже доброжелательнее говорит мужчина. «Сам директор придет ко мне. Какая честь!» «А то. Цените. И добро пожаловать в МАМ-32. Надеюсь, вам у нас понравится». Точно издевается. Закатив глаза, выхожу из кабинета, и меня тут же ловит Мора. «Подружка, а как тебя хоть зовут?» «Прости, я Селин, а это Кайл. Кстати, а кто четвертый? «Да, мой брат. Он сейчас в городе. Мы двойняшки. Соберет вещи и придет. Правда, он свою кровать уже занял, так что вы будете выбирать из оставшихся. Комната у нас небольшая, но уютная. Вам понравится». Я просто в восторге от ее позитива. «Отлично. Хорошо, что кровать есть». «Мы бедствуем, но не настолько. Кстати, а вы что, умные? Писать умеете?» «А ты нет?» «Только читать немного, ну и деньги считать», — говорит с гордостью, «а мне уже плакать хочется». «А как ты учиться будешь, если читать не умеешь?» «Буду слушать лекции и запоминать. А как еще? «Здесь точно учатся гении. Или полные...» «Слушай, а писать здесь не учат?» «Учат на дополнительных занятиях. Но мне некогда, нужно помогать родным урожай снимать. Так что иногда я буду отсутствовать, но ты не теряй меня. А теперь пошли, я покажу тебе комнату». Мора убегает вперед, а я вымученно смотрю на Кайла. «Знаешь, ладно, я дура, шла сюда неизвестно зачем. Но ты-то какого здесь?» «Я же говорил, тут всех берут без конкурса». «Да за учебу в таких условиях ученикам еще и приплачивать должны». «Вот это верно. И как только совет пропустил это место. Королева ведь следит за всеми учебными центрами. А тут такое». «Да не донесли вашей королеве, скорее всего. Сунули липовую бумажку, и все. Боюсь даже представить, где и что еще творится. Я бы такой совет к чертям уволила. Мало того, что воришки, так еще и лжецы». «М-да», — протягивает друг, как-то загадочно смотря на меня. «Неужели он не думает так же?» «Да будь я королевой, заставила бы самих членов совета пожить в таких условиях годик. Шелковыми бы стали». «Эх, мечты. Но, говорят, карма — вещь такая. Хоть бы этим толстосумом аукнулась».